Глава 43. Артур. 3 дня спустя. Внизу, во дворе, приглушенный женский смех. У бати гости. Его наставник. Женщина, которая взяла его на поруки в начале карьеры. Настоящий монстр адвокатуры. Мамонт. Ей примерно 70. От дел давно отошла. Она местная, но уже лет 20 живет в Москве. Батю неоднократно звала к себе, но из-за меня он не поехал. Проходя мимо боксерской груши в углу, врезаю по ней кулаком. С людьми в последние дни я общался только по необходимости, потому что все неимоверно бесит. Повезло, что батя 2 дня провел в командировке, и переваривать битое стекло я смог в относительном одиночестве. Откопав в перекрученной простыне телефон, снимаю его с зарядки и сажусь на кровать. Несколько пропущенных звонков, один из них от Рафы. Нажимаю вызов и после 2 гудков слышу: «Ты куда провалился?» «Занят был». На тумбочке валяется джойстик от игровой приставки, обмотанный строительным скотчем. Это примерно то дело, которым я занимался все утро, но после поцелуя со стеной гаджету это не помогло. Единственное, что у меня отлично выходило в эти дни — стрижка газона и помывка машины. В остальном я грёбаный молоток. Могу только портить и калечить. Иногда просто по неосторожности. «У тебя медовый месяц, что ли?» — посмеивается Рафа. «Типа того». «Моня яхту снял, днюху празднует. Поедешь?» «Нет». «Вылезай из койки!» — смеется Рафа. «Хрен сотрёшь под корень!» «Малой, привет!» На заднем фоне у него музыка, и она лупит мне по мозгам. «Она не со мной. Мы расстались». Степень его замешательства я измеряю длиной возникшей паузы. Он переваривает не так уж долго, но все вокруг меня неимоверно бесит, и эта пауза тоже. Тянет он. «Почему?» «Она сохнет по другому мужику». Доношу я суть ситуации. «Откуда информация?» «Выводы и наблюдения». «Палач», — режет Рафа. «Ты совсем дебил?» «Не знаю», — говорю честно. Анализировать ситуацию я просто заколебался, и сейчас не фильтрую слов. «Она по тебе сохнет, придурок», — заверяет друг. «Там же на лице все написано. Что ты хочешь от нее? Татухи с твоим именем?» Я и сам поверил, что сохнет. Но видел, как она смотрела на того придурка. И при первой же возможности прыгнула к нему в тачку. Дурочка. Имени я его не помню. Но 2 года назад ему от меня нехило влетело. Как раз из-за его бездействия на одной тусовке чуть не изнасиловали девушку. Он знал, что с теми придурками ей лучше никуда не ходить, но видел и не остановил. Возможно, мозгов не хватило, а может, просто было пофиг. Но наехал я на него сильно. Морду не бил, но руку выкрутил. Мы просто разговаривали. Я верю, но подобные финты от Влада я видел огромное количество раз, и это дежавю... Просто отрава, мать твою. Однажды я закрыл дверь за своими родителями и остался дома один. Они уехали в магазин за продуктами, и я больше их не видел. В прямом смысле. Их хоронили в закрытых гробах. Машина взорвалась. Отец был прокурором, вел большое дело. Это были нулевые. Его сюда перевели из Красноярска, а за ним и младший брат подтянулся. Только-только после универа. Тот день научил меня с людьми прощаться, отпускать, не привязываться. Правда, на это не один год ушел, но в случае с Яной Волгиной просто без вариантов. Какую бы ерунду она ни творила, я готов всему найти оправдание. Замес с Чупой, слабоумие и отвага, побег с дачи Рафы, кривая оценка местности — прогулка с другом, Оправдание я пока ищу. Я уехал из города именно для того, чтобы держаться подальше от четырех сезонов. Чтобы от нее держаться подальше. Слишком велико желание снова наступить себе на глотку и довериться девушке, в которую я очень влюблен. Злость стопорит. И не только она. Я фигни ей наговорил. Сообщаю я в трубку. «Извинись», — отзывается Рафа. «Она не извинит», — озвучиваю я то, в чем не сомневаюсь ни разу. «Откуда ты знаешь?» «Интуиция». Даже несмотря на аффект, у меня получается достать из памяти слова, которых произносить не стоило. Я знаю, что мне их не простят. Да, я и не произносил их, чтобы добиться этого наверняка. Знал, что задену за живое, и ни хрена не стеснялся. Знал, с ней так нельзя, но разозлился настолько, что сдавать назад вообще никогда не планировал. Я — лох обыкновенный. Хочу сдать назад. Хоть уже и не уверен, что когда-нибудь еще стану выигрывать для нее медведей. Мое доверие схлопнулось. Но я готов и суррогат жрать. Вот такой я лох. Тру ладонью глаз, слыша закономерный вопрос. «Ты уже пробовал?» «Нет». «Ты боишься, что ли? Что меня нахрен пошлют?» Спрашиваю я раздраженно. «Да, боюсь. Ты сам-то часто извиняешься». «Нет, но я и не косячу». «Уверен? Может, просто не заметил?» «Мне идти надо», — говорю я, снова слыша голоса на улице. «Пока». Бросив телефон на кровать, пару минут изучаю потолок. По всему дому работают кондиционеры, окна наглухо закрыты, но все равно чувствую запах жареного на мангале мяса, а еда мне в глотку не лезет. Выйдя из комнаты, спускаюсь вниз. Я на 5 минут отошел. Футболку надеть. Плечи сильно печет, даже несмотря на то, что 5 вечера. «Давай подменю», — оттесняю батю от мангала. Его гостья пришла не одна, с ней внучка, мы ровесники. Пересекались когда-то в детстве. Теперь у нее грудь 3-го размера, а у меня рост 1,85 м. Из вводной информации собирается замуж за какого-то московского адвоката. Династический брак. Батя возвращается в шатер, там накрыт стол. От нас двоих никто никогда подвигов не ждет, так что все скромно. Салаты какие-то ресторанные, зелень и коньяк. Батина гостья другой алкоголь не пьет. И с этим она грамотно обращается. Не пьянеет. «Артур!» Оборачиваюсь на звук своего имени. «Игорь сказал, ты начинающий бизнесмен. А как же юрфак? Я думала, ты по семейной дорожке пойдешь», — продолжает она. «Это не мое», — отвечаю я, ворочая шампуры. «Жарко так, что под футболкой я уже весь мокрый. Но ждать дня полегче в августе не стоит». «Я поступил на юрфак, потому что старший настоял», — поясняю я. «Сказал, чем бы я ни занимался по жизни, юридическое образование пригодится». «Не могу не согласиться», — она улыбается. «И чем же ты в итоге занимаешься?» «Пробую разное. У меня прокат горнолыжного снаряжения уже 2 лет. В этом году с другом планируем открыть свой тренажерный зал. Хотим разрастись до сети. Но начнем пока с 1 зала. «Ты катаешься?» — подает голос Саша, ее внучка. Она загорает у бассейна, поднимает поля шляпы, чтобы на меня посмотреть. «Да», — отвечаю я, — «но я не профи». «Мы с друзьями катались здесь этой зимой», — говорит Саша. «Если бы знала, взяла бы снаряжение в аренду у тебя». «Обращайся, если что». Вечеринка затягивается до темноты. В целом никакого напряга, если бы не мое смертельное желание пойти разнести еще один джойстик. Сидеть на месте сложно. Не терять нить разговора — тоже. Я вообще не здесь. И периодически создаю о себе впечатление, как об имбецилии. Когда отправляюсь в дом, чтобы отлить, на обратном пути вижу стоящую у холодильника Сашу. Она собирает волосы в пучок на затылке и поясняет. «Я за водой». «Угу». Иду к дверям во двор. «Жарко», — жалуется она. «Мы в основном на Бали отдыхаем. Мне климат подходит. А здесь лет 7 не была. Все как-то изменилось, расстроилось». «Есть немного. Устроишь мне маленькую экскурсию? Мы завтра уезжаем, а я ни разу в город не вышла. Все время в отеле просидела у бассейна». «Без проблем». «Супер!» — Саша улыбается. «Только бабулю нужно в отеле завести».